Глава 15. Третий слой. Мы упали, будто со второго этажа. Рука предательски хрустнула в плече. Ее все еще держало жирное пузо раздувшейся мрази. Широко улыбаясь, артист нагнул голову вниз, любуясь беспомощностью своего врага. Гнилой чистокол зубов намекал о возможном пиршестве, а свисающие тряпки его губ подтянулись, оголяя еще и серые десны. Удивительно, но мы видели друг друга. Как будто наши контуры подсвечены белым в этой темноте, и даже цвета различались. Когда я смотрел со второго слоя, тут была беспросветная мгла. Но сейчас, находясь внизу, я понимал, что это не так. Здесь тоже был свой мир. Только я его не мог рассмотреть из-за нависшего сверху живота. Руку, попавшую в биологическую ловушку, снова окутал барьер. За последние 3 дня я поднял церковную магию до 5 процентилей и уже мог позволить себе такие локальные фокусы. Это было лучше, чем оставаться внутри пузыря и не двигаться совсем. В общем, как только конечность попала под защиту, я хотел взорвать это чудище. Существовал риск, что меня все-таки заденет, но деваться некуда. Однако за секунду до использования стихии огня я вспомнил одну неплохую технику. «Экспансивный барьер» прозвучало в голове голосом Вани, и плоть урода тут же растолкала в стороны, порвав мерзкий живот. Я отскочил назад и принялся лечить себя некромантией. Мой противник выглядел сейчас, будто ему в живот угодило невидимое пушечное ядро. Меня, конечно, радовали вывалившиеся внутренности, но когда артист снова менял личину, я заметил, как тот наращивает объем легких. Он приспосабливается. Тогда, как я уже все, не мог дышать. Со всеми этими скачками и движениями у меня окончательно израсходовался кислород. Вот-вот начнется драка, а я не смогу даже нормально дать отпор. Но тут второй голос в голове сделал подсказку. «Используй, когда в следующий раз в тень войдешь». Бенкендорф, мать его, как в воду глядел. Я сунул руку в карман и судорожно нацепил себе на рубашку квадратный значок-артефакт. И как его использовать? Черт, я не знал. Но сейчас это была не самая серьезная проблема, потому что, когда я поднял голову, то понял, мы попали в гиблое место. Я смотрел за спину выпрямившемуся артисту. Тот вырос аж на 3 метра, а его грудь выпирала так, словно он съел колесо. Ухмыляясь, некромант смотрел в мои удивленно раскрытые глаза и думал, что все, он победил. Но правда заключалась в том, что никто из нас в этот момент не победил. Точнее, нас обоих сейчас, как победят, мало не покажется. Свора теневых рыцарей беззвучно мчалась со спины артиста. Их было больше 10, и все разной степени разложения. У кого-то часть лица была еще целой, у кого-то и вовсе блестел один череп, но передвигались они для полуразложившегося состояния весьма бодро. Впереди всех на обглоданной временем лошади стремился врезаться в чужака их командир. Меня начало трясти от нехватки кислорода, и палец нечаянно проткнуло иглой, в этот раз до крови. Я почувствовал, как она высасывается артефактом. Туда что? Встроен сумеречный гем? На последнем издыхании подумал я, и тут мне в ноздри хлынул приток свежего воздуха. Я даже сначала удивился, не веря своим глазам. С опаской вдохнул 2 раз. Работает. В голове засветился обратный отсчет. 1 минута. Вот что значит приготовил мне Христ. Возможность дольше находиться в тенях. Спасительную минуту дыхания. И не прогадал. Копье командира врезалось сзади в ничего не подозревавшего некроманта. Ведь он мог чувствовать либо живое, либо мертвое, а сумрачные воины ни к одной из этих категорий не относились. Оружие вылезло из груди, и теперь удивленный взгляд кидал уже артист. Пешие отряды тоже присоединились к атаке на гиганта, не замечая меня. Я же скользнул тенью назад и притворился местным, покрыв себя двойником. Вдруг прокатит. Но, видимо, эти суровые ребята были слишком заняты крупногабаритной добычей, не размениваясь на мелочи. Я смотрел, как острые мечи кромсают артиста в мясо. Тот отбрыкивался и даже смог убить троих одним махом, но подкрепления все приходили и приходили. Гора дымящихся трупов росла, но это не волновало бездушных рыцарей. Они, словно неотвратимое зло, накатывали и накатывали. Стоило некроманту потерять ногу, как все. Его уже не отпустили. Он пыжился отрастить новую, прятался за шматами мяса и сала, но твари с методичностью бездушных скотобоев разделывали его тушу под корень. Звуковая магия в теневом пространстве, увы, не работала, а все свое искусство некромантии он вложил в модификации собственного тела. Вот и не мог дать достойный отпор. Тело обступили со всех сторон, и я уже не видел, что там творилось. Мясо отбрасывалось в задние ряды. Оно падало на землю, и некоторые рыцари кидались на него оголодавшие, готовые жрать эту мерзость за милую душу. И я понял, почему. Те, кто отведал человеченки с поверхности, тут же сами обрастали свежим мясом. У некоторых начали проглядываться утраченные черты лица. Впалые дыры носов заполнялись хрящами, а в глазницах, словно бутоны, набухали глазные яблоки и распускались, когда на них прорисовывалась радужка. Снова живые, снова умеют улыбаться и плакать. Один такой рыцарь снял шлем и вытирал глаза от слез радости, но в какой-то момент увидел меня. Мы смотрели друг на друга. В прошлом это точно был человек. Изысканные линии лица, благородный высокий лоб, чуть вьющиеся волосы и прямая горделивая осанка. Когда-то он был дворянином, а на его потрепанной броне красовался герб, на котором всадник убивал медведя. Но флер настоящности и человечности развеялся, когда губы этого господина почернели, а рот раскрылся, превращаясь в круг из тени. Из нее раздался звук сквозняка, дующее длинное «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у разорвав башку. «Не свисти, а то денег в доме не будет», — тут же раздался в голове голос Семена, отчитывавшего Егорку. «Что-то мне сегодня много голосов чудится», — подумал я. «Надо отсюда как-то выбираться. Скоро закончится время, отведенное орденом Святого Георгия». Я решил отъехать еще дальше и удивился, что территория, доступная мне на этом слое, гораздо больше, чем на первом. Но все равно я быстро уперся в невидимый барьер. Подняв голову наверх, понял, что тут такая же система люков с белым просветом, вот только до них надо еще добраться. Осмотревшись, я нашел гору с какими-то круглыми окатышами. При ближайшем изучении я узнал в них сумеречные гемы. Да, те самые, что мешками грузят церковники для закрытия слабых брешей. Так вот, где они берут этот ресурс в таком количестве. На втором слое я точно не видел ничего подобного, а здесь их навалом. Рассматривая эту гору драгоценностей, я чуть не проворонил атаку сзади. Все-таки увязался случайной теневой прилипало. Я разнес рыцаря выстрелом огненной пули и хотел было уже карабкаться наверх, как заметил, что труп будто исходит дымкой. «Аластар, некогда, что ты делаешь?» — ругал я сам себя, но любопытство ко всему магическому не устояло. Я сполз с горы и подбежал к поверженному врагу. Стоило его коснуться рукой, как все тело, будто краска осьминога в воде, распалось и заструилось дымкой, а на пол шлепнулся твердый предмет. Перед тем, как таймер оповестил окончание действия Ордена, я в последний раз вдохнул побольше воздуха и нагнулся подобрать странный объект. Им также оказался сумеречный камень. Заряженный. Он не был столь мощным, как гем для набора процентилей в церкви Клирикрас, или как тот черный обелиск, вылезающий из центра арены после победы на дуэли, но в нем горела сила. Мощность камня сопоставима с убийством 2-3 отступников, а это весьма и весьма недурно. «Наверх», — подсказал мозг. Я мигом положил камешек в карман и побежал обратно карабкаться к пульсирующему белому отверстию. Вдали рыцари после ожесточенного сражения доедали артиста и были заняты восстановлением своих тел. Но вскоре они переключатся на меня, так что нельзя терять ни секунды. Некромант положил много врагов, но в бою дыхание — важная штука, так что долго он не смог продержаться. Даже седьмой шаг не спас от такой страшной смерти. Оказавшись на самом верху, я потрогал ладонью потолок. Он был упругим, как кожа. Нужно было собраться с мыслями, прежде чем приступать к заклинанию. Иначе второй попытки не будет. За сегодня я использовал гемофорсную технику уже 4 раза из 6 доступных. Медитации быстро расширяли возможности моего тела, так что в будущем я верну себе безостановочное использование порезов. Задача заключалась в пробитии материи 3-го слоя с одновременным вживлением 2 ножей. Теневой, к сожалению, я потерял, но у меня был еще один, запасной, спрятанный в жилетке в кожаных ножнах. Не мог я себе позволить мирную жизнь, потому везде брал оружие. В этот раз это здорово выручило. Я полоснул по правой и левой ладони лезвиями и поднял руки, уперев кончики артефактов в потолок, а затем провалился в медитации на 2-й уровень бытия. Предстояла сложная задача — одновременное создание сразу 2 одинаковых теневых заклинаний. Одно я поручил своему клону, а на 2-м сосредоточился сам. Это действо требовало в 2 раза больше времени на подготовку, потому я и использовал медитацию. Работа была проделана в срок. Открыв глаза, я увидел, что ко мне уже бежит толпа голодных рыцарей, а парочка так и вовсе карабкается по горе. Заклинание сработало, но мускульной мощи не хватало. Я напрягся изо всех сил, но тщетно. Еле-еле на 1/3 ножи погрузились в этот слой. Мне нужно было срочно что-то придумать, потому что прерывать действие уже запущенной теневой магии нельзя. За ногу схватились и в следующую секунду вогнали мне меч прямо в живот. Тот вышел насквозь, и в этот момент все вокруг резко остановилось. Выброс адреналина и осознание, что остановка может быть конечной, заставили меня бороться. Я снова прыгнул на 2-й план бытия и начал поднимать ногу для удара, одновременно пытаясь расщепить свое сознание на еще 1 клон. Слишком опасно, но лучше так, чем подохнуть. Это было болезненно. Гораздо хуже, чем обычная рана мечом. Мозг использовал максимум ресурсов. Разогнанный поток сознания одновременно анализировал, принимал решения и фантазировал, выискивая наилучшее применение уже имеющимся возможностям. Я покинул медитативное состояние и оттолкнул от себя рыцаря. Тот не выпустил из руки меч и полетел вниз, а у меня тут же открылось внутреннее кровотечение. «Его залечим на поверхности, не отвлекайся», — подсказал новичок и сотворил руническое заклинание воздуха, которое можно было использовать стопами. Меня приподняло в невесомости, а ножи моментально вошли на все лезвие внутрь. Потоки воздуха отталкивали всех желающих мне навредить и одновременно давали мне силу для разрезания теневой материи. Я впечатался в потолок, едва не отпустив ладони. Черт, надо под углом, руки не свести вместе. Новый клон подкорректировал вычисления и справился с задачей. Мышцы и связки стонали от напряжения, и тут я пожалел, что не уделял им должного внимания. Меня потащило вперед. Параллельные порезы вспарывали плоть 3-го слоя, но надо было свести ножи вместе. Как только я это сделал, то вылетел оттуда на 2-й этаж, как пробка из шампанского, и распорол сразу же потолок 2-го уровня. Он порвался мгновенно, выпустив меня в такой родной серый мирок. Понимая, что стресс продлится недолго, я выбрал ближайшее окошко и сиганул в него. Легкие жадно захватили такой приятный, такой желанный воздух. Пусть в нем чувствовалась копоть, но ничего, потерплю. Я лежал на траве 5 метров от самого поместья, полыхающего огнем. Отдышавшись, прижал руки к животу и провел анализ повреждений. Чудо, но печень не задела. Клинок прошел аккурат между органами, повредив диафрагму и немного кишечник. Я приступил к лечению и через 3 минуты уже готов был вставать. Благо маны на все хватало с лихвой, и именно ей я компенсировал недостаток техники. По ощущениям все сделал правильно, нигде не болело. Оглядевшись, я увидел выжженный след на траве, ведущий далеко за пределы поместья. Ваня. Кинувшись его искать, я облазил всю округу и нигде не обнаружил. Наконец, в отверстие проломленных ворот вбежала группа магов, и среди них вдалеке я узнал Бенкендорфа. Работники тайной канцелярии оцепили дом и кричали, чтобы все выходили с поднятыми руками. Предатели заставляли тратить всю ману и, завязав глаза, увозили по тюрьмам ради дальнейшего допроса. Роду Неклюевых грозил обряд забвения, запрет на магическую деятельность и внушительные тюремные сроки. А вот графу светила вышка за предательство интересов Родины. Провести отступника внутрь бастиона — это грубейшее нарушение безопасности. «Что с Ваней?» — спросил я Христа, когда начался весь этот обыск и аресты. «Нашли, жив». «Состояние?» — уточнил я. «В коме», — покачал головой шеф охранки. «Боюсь, он стал овощем, Артем». В первую секунду я не поверил услышанному, ведь новость о том, что друг жив, вытеснила все остальное. «Это как? Что с ним?» «Его здоровье поддерживают некроманты», — хмуро ответил мужчина. «Уточняй у них. Прости, у меня сейчас много дел. Что по артисту?» — обернувшись, поинтересовался он. «Убит», — махнул я рукой и поплелся в ложу, куда и увезли Ломоносова. «Стал овощем», — проносилось в мозгу, и сразу же перед глазами замаячил образ Ивана. Весь такой правильный из себя, иногда робкий, мягкий с детьми и женщинами, но сильный духом и закаленный множеством испытаний. «И что, вы хотите сказать, что все? На этом его путь будет закончен? В дрянной потасовке?» Я не любил заниматься самоедством, но сейчас где-то там, в голове, ковырялся червячок сомнения. Он обвинял в случившемся меня, что не стоило вот так проявлять слабость, что надо быть всегда хладнокровным и просчитывать каждый шаг. «Да, оно так, но даже я не железный, могу сделать что-то на эмоциях. А тут такой случай. Угрожали жизни близкого человека. Не знаю, какой черствой скотиной или трусом надо быть, чтобы на такое не ответить. Тем более все было под контролем. Его не должны были тронуть неклюевцы». «Не должны, но тронули». «Как он?» — спросил я у некроманта, что сейчас проводил сеанс лечения. У него была нашивка на плече «Ви», означавшая «пятый шаг». Бенкендорф выбил сильного лекаря для Вани, но не лучшего. «Стабильно плох», — ответил вставший некр. «Мы не знаем, что с ним. Залечили ожоги и несколько переломов, внутренние органы целы. Но что-то не так. Надо подождать ночь, посмотреть, как будет вести себя организм». Я решил сам проследить за его состоянием, потому остался ночевать в госпитале при ложе. Ломоносову выделили отдельную палату. Самую лучшую. Каждый час Ване становилось хуже, но как только дежурный некромант подходил с процедурой лечения, хворь тут же отступала. «Если бы его легкие были забиты маной, то он бы уже умер», — рассуждал я про себя. Кашель, кровохарканье, невозможность дышать — все это отсутствовало. Лежит почти здоровый на вид, даже румянец вон какой. Наутро пришел некромант 6-го шага и тоже не смог внятно сказать, что происходит. Но одно мы выяснили точно. Без ежечасной подпитки Ване не жить. «Сколько будет стоить продержать его тут до выяснения диагноза?» — спросил я некроманта 6-ку. «Мы не рекомендуем этого делать. Формально он мертв. Но его мозг, сердце и остальные органы работают», — возразил я. «Он абсолютно здоров. Только попробуйте отказать ему в помощи», — предупредил я его. «Сколько?» «Скорее всего, ему, как ликвидатору, позволят лечиться еще неделю, Ну, а сами понимаете, он не единственный больной, и по бумагам проводится как... Некромант хотел сказать, как труп, но осекся под моим взглядом. Как особый случай, выпутавшись, закончил он. А дальше 5000 рублей в день за 24 процедуры, палату и круглосуточный уход. Я согласен, ни секунды не думая, ответил я. Будет вам 5000 в день. Только пусть он живет. Некр посмотрел безнадежным взглядом на больного и кивнул, особо не веря, что я долго продержусь с такими тратами. Они были действительно большими, но Ваню я не брошу. В открытую дверь постучали. Я вышел из раздумий и увидел на пороге пельника. Кажется, у него был 7-й шаг. Быстро вспоминая биографию крысеныша, подумал я. «Чудовищная ночка!» — деланно сочувственно вздохнул он, проходя внутрь и закрывая за собой дверь. «Кто бы мог подумать? В самом сердце аристократии пряталась такая гниль!» Он покачал головой и подошел к неподвижному Ване, коснувшись того рукой. «Можете осмотреть его?» «Тш-ш-ш!» — поднял палец пельняк. «Ага, ага!» — качая головой, говорил он сам себе. «Кажется, понятно», — закончил глава ложи и отпустил руку клирика. «У него нарушение в ментальном теле», — подытожил Якоб. «Если честно, я ожидал, что тот начнет торговаться за информацию. К сожалению, мои силы не позволяют заглянуть глубже, но при таком количестве неактивной маны странно, что он вообще жив. Хм. Вы можете видеть его ментальное тело?» — уточнил я на всякий случай. «Да, но слабо. Говорю же, мне не хватает одного шага, чтобы добраться до разгадки. Так что, боюсь, я бессилен». Как-то на полуслове закончил он, намекая на продолжение, но не спешил говорить дальше. А вот и Торг. «Тогда, может быть, вы знаете, кто на это способен? Скажем, Распутин?» Предположил я единственную кандидатуру 8-го шага, которую знал. «Да вы что?» Удивленно воскликнул пельняк и почесал свежую щетину, чтобы не выдавать улыбку. «Кто я? А кто господин Распутин? Он даже слушать меня не станет. Не то что согласится кого-то лечить. Нет, нет. Григорий Ефимович сейчас лучший некромант Российской империи. Единственный за последние 200 лет, кто так близко подошел к сопричастности на 9-й шаг. Увольте, но не могу». «Тогда что же?» Пельняк глубоко вздохнул, но, промолчав, заложил руки за спину и прошелся туда-сюда по палате, как бы принимая тяжелое решение. «Знаете, Артем Борисович, это, конечно, некрасиво с моей стороны, но и вы войдите в мое положение», — витиевато начал он. «Скажите, как есть, а там решим», — кивнул я. «Мне сейчас любая соломинка была важна». «Не так давно господин Бенкендорф изволил арестовать графа Неклюева и скоро должен пройти допрос. Дело в том, что наше ведомство само заинтересовано задать некоторые вопросы касательно артиста и прочих отступников, ведь, получается, граф контактировал с разными преступниками». «Так что мешает вам дождаться доклада тайной канцелярии?» — невинно спросил я, понимая, куда клонит верткий интриган. «Это деликатное дело. Мы бы не хотели, чтобы вся информация о бывших членах ложи попала на стол Его Величеству, понимаете? То есть вы хотите предложить мне стать пособником в укрывании сведений государственной важности?» — строго спросил я. «Вы слишком категоричны, понимаю. Эмоции, молодая кровь. Но все далеко не так. Мы непременно покараем отступников и переловим их всех. Но сами...» — сделал он акцент на последней фразе. «Ложа не хочет выносить ссор из избы. Все-таки виновные наши бывшие адепты, вот и наказывать их должны мы». «Понимаю», — согласился я. «На самом деле этот шельмец боялся, что граф Неклюев вот-вот закукарекает и выдаст всю гнилую компашку бастионских аристократов, в том числе и род Пельняк, а дела ложи с прочими разглагольствованиями — лишь оправдание для неокрепших умов. Чтобы я поверил во всю эту дурнопахнущую романтику, общности и некоего некроманского кодекса чести? Пфф. «Давайте так». Пельняк подошел ко мне и положил руку на плечо. «Вы мне не Клюева, а я поднимаю все свои связи, и в течение недели отыщем вам восьмерку. Она не Распутин, но тоже кое-что умеет». «Она?»